Благослови душе моя Господу. Обретение мощей преподобного Нила Столбенского. Память его празднуется 27 мая, 9 июня. Преподобный Нил Столбенский родился в семье крестьянина в небольшом селении Жабинского погоста Новгородской епархии. Благочестивые родители воспитали его в страхе Божием, в любви к молитве и чтению душеполезных книг. После его кончины около 1505 года преподобный принял монашеский постриг с именем преподобного Нила Синайского. Пятый век, память 12-25 ноября. В обители преподобного Саввы Крыпецкого, представление 1495, близ Пскова. С усердием исполняя все возложенные на его послушания, он беспрекословно повиновался игумену. Во всех поступках преподобный Нил проявлял смирение, кротость и незлобие. Укротив страсти, смирив плоть постом и бдением и омыв душу слезами, он соделался избранным сосудом Святаго Духа. В Крыпецкой обители преподобный Нил провел 10 лет в подвигах общежития и в 1515 году, испросив благословения настоятеля, удалился для пустыны жительства. Полагаясь на указания Божие, преподобный прошел много пустынных мест и, наконец, остановился близ реки Серемхи в Ржевской земле. Поставив небольшую келью, святой предался подвигам непрестанной молитвы и воздержания. Пищей служили желуди и другие плоды леса. Бесы, чтобы устрашить святого и прогнать его из пустыни, являлись ему в виде свирепых зверей и гадов. Они с пронзительным свистом и шипением устремлялись на него, на святой подвижник, отгонял их молитвой и крестным знамением. Не имея возможности изгнать преподобного из пустыни, бесы научили злых людей причинять ему вред. Однажды к святому отшельнику пришли разбойники, думая найти у него какие-либо сокровища. Узнав об их приходе, преподобный Нил сотворил молитву и вышел им навстречу с иконой Божьей Матери в руках. Разбойникам показалось, что с преподобным идет множество вооруженных людей. Они испугались и стали просить у святого прощения. Святой Нил с любовью принял их покаяние и отпустил с миром. По устроению промысла Божия через 13 лет имя преподобного Нила стало известно во многих окрестных селениях. Многие стали приходить к нему за благословением, ища от него наставлений, утешений и молитвы. Подвижническая жизнь святого отшельника вызывала мирскую хвалу, и это крайне огорчало смиренного инока. В ночных молитвах он со слезами просил Пресвятую Богородицу наставить его на путь уединенных подвигов. И однажды, после долгой молитвы в тонком сне, преподобный услышал повеление идти на остров Столобный, расположенный на озере Селигер. Переселение преподобного Нила на этот пустынный остров произошло в 1528 году. Первую зиму святой прожил в выкопанной им в горе пещере, а затем построил небольшую деревянную келью и часовню. Преподобный Нил сам обрабатывал землю, сажал овощи и ими питался. Святой подвижник жил здесь в полном уединении, и только рыбаки и полесовщики были его редкими посетителями. Он не давал себе покоя и постоянно находился в трудах и молитвах. Особым подвигом святого Нила было то, что он не ложился для сна, но спал сидя, опершись на два больших деревянных крюка, вбитых в стену кельи. Богоугодная жизнь преподобного много раз возбуждала зависть врага рода человеческого, который пытался изгнать святого из этого места, являясь ему и угрожая бедами. Он научил и окрестных поселян вредить подвижнику. Никому ранее ненужный остров вдруг стал необходим жителям соседних с ним селений, и они решили вырубить на нем лес и распахать пашню. Срубленный же лес подожгли, надеясь, что вместе с ним сгорит и келья святого. Но когда огонь бушевал по острову и приблизился к жилищу преподобного Нила, по молитве святого пламя погасло. Как и в Серемской пустыне, на преподобного Нила напали разбойники, требуя сокровищ. Святой сказал им, что все сокровище находится в углу келии. Там стояла икона Божьей Матери. Бросившись туда, разбойники ослепли. Тогда в слезах раскаяния стали они молить святого о прощении и по молитве его прозрели. После продолжительной и усиленной борьбы со страстями и дьяволом, преподобный Нил удостоился от Господа дара духовного прозрения и рассуждения. Благодаря наставлениям преподобного, многие люди исправляли свою жизнь. По его молитвам они получали помощь от Бога и утешение. По молитвам святого укрощались волны на Селигере, и застигнутые бурей рыбаки спасались от смерти. Известны и многие другие чудеса, совершенные преподобным. Он безмолвно отказывался от приношений, если совесть у приходивших к нему была нечиста или они находились в нечистоте телесной. 27 лет прожил преподобный Нил на Столобном, с великим терпением перенося всякие напасти, скорби и лишения. За несколько лет до кончины преподобный Нил выкопал в часовне могилу и поставил в ней гроб, к которому приходил каждый день и оплакивал свои грехи. Преподобному Нилу было открыто время его кончины, 7 декабря 1554 года. Незадолго перед тем святого посетил его духовник, игумен Рожковского Николаевского монастыря Сергий, и причастил преподобного Нила святых тайн. Преподобный предсказал возникновение иноческой обители на месте своих подвигов. Перед блаженной кончиной он окодил келью, а затем мирно почил сидя, опершись на деревянные крюки. Когда пришли братья Рожковской обители, то в келье святого почувствовали благоухание, а лик почившего сиял необыкновенным светом. После кончины преподобного Нила на остров Столобный приходили иноки из разных монастырей, странствовавшие по святым местам и жили в его келье некоторое время. Игуменом Антонием и иноком Германом над могилой преподобного была устроена гробница, у которой еще до основания обители совершались исцеления болящих. Около 1590 года на остров Селигер, где подвязался святой подвижник, пришел иеромонах Герман и вслед за ним холмогорец, странник Борис. По благословению митрополита Новгородского Александра 1576-1591 они построили деревянный храм в честь богоявления с пределом во имя блаженного Василия, Христа ради Юродивого, московского чудотворца. Представление 1557. Вскоре возникла обитель с общежительным уставом, получившая название Ниловой пустыни. Первым настоятелем ее был иеромонах Герман. В 1595 году монахи и иконописцы Тверского Оршино-Вознесенского монастыря Иов и Нифонт написали образ преподобного Нила, который был возложен на гробницу преподобного. В 1598-1600 годах Филофей Пирогов, инок Гефсиманского скита Троицы Сергиева монастыря, составил стихир и канон святому и написал его житие. В 1665 году в монастыре произошел пожар, сгорели все деревянные строения, в том числе и храм. Для совершения богослужений была построена временная деревянная церковь. А 27 мая 1667 года над гробницей преподобного Нила был заложен новый каменный храм. Во время копания рвов для храма земля осыпалась, обнаружив гроб. Таким образом были обретены нетленные и благоуханные мощи преподобного Нила. По благословению митрополита Новгородского Петерима, в этот день было установлено ежегодное празднование обретения святых мощей преподобного Нила. Чудотворные мощи его были переложены в новую гробницу и поставлены в деревянном Покровском храме. 30 октября 1669 года в новом каменном храме были освящены пределы во имя святого апостола Иоанна Богослова и блаженного Василия, Христа ради юродивого. Святые мощи преподобного Нила поставили в первом пределе, а 9 апреля 1671 года перенесли их в главный Богоявленский храм после его освящения. С 27 мая 1756 года стало совершаться торжественное обнесение святых мощей вокруг монастыря, позднее – крестный ход из города Осташково. Сохранилось описание многочисленных исцелений, совершившихся у гробницы преподобного Нила по его святым молитвам. Ныне святые мощи преподобного Нила почивают в Знаменском храме в городе Осташкове Тверской епархии. Слава тебе!